Глава 23. Мурат уехал вместе с семьей на родину, чтобы показать матери ее первого внука. Так что я решаю заручиться его поддержкой не только в получении незапланированного отпуска, но также и в церемонии сватовства. Маловероятно, что дед Зарины не откажет даже такому влиятельному человеку, каким стал мой босс за последние годы, благодаря своим знакомствам и тесному сотрудничеству с нужными людьми. Но я хотя бы смогу оправдаться за свои дальнейшие шаги тем, что поначалу действовал по всем нормам и правилам приличия. Звоню и договариваюсь с ним, как только собираю мысли в кучу после отъезда Дады, и Мурат сразу же соглашается мне помочь. Ближе к ночи, пока я, забронировав билет на самолет, собираю свои вещи, раздается звонок домофона. Это Васим приехал. Я запускаю его, с досадой думая, что и с ним теперь разбираться. «Это правда?» Не успев зайти, с агрессией в голосе спрашивает он. «Мама позвонила мне и сказала, что у тебя какие-то шашни с Зариной, поэтому они возвращают ее в родительский дом». «Ну, конечно, Алия постаралась». «Никаких шашней, Васим», — говорю ему, проходя в свою спальню, чтобы продолжить собираться. Естественно, он следует за мной. «Тогда что здесь произошло?» — недоуменно спрашивает друг, даже не усомнившись в моих словах, потому что знает о моей привычке вываливать правду, какой бы она ни была. «Почему родители уехали? Ты собираешь вещи? Да что вообще происходит?» «Я еду за ними», начиная рассказывать ему все. «Я уже несколько месяцев пытаюсь уговорить Зарину принять меня всерьез, и сегодня она, наконец, согласилась выйти за меня замуж. Я поцеловала ее на радостях, и в этот момент зашла Алия, решив разболтать о нас всему миру». «Не смешно», — не верит мне Васим. «Давай уже, говори как есть». «Говорю как есть», — вздыхая устало. «Она мне понравилась еще когда я гостила у Дадды. А когда ты развелся с ней, я пришел к выводу, что раз она такая святоша и не хочет просто встречаться, то я на ней женюсь». Васим смотрит на меня так, словно у меня внезапно выросла вторая голова. «Ты в своем уме?» – возмущается он. «Не смог уложить в постель и решил жениться? Брак – это не шутка, Максут. Я, конечно, ко всякому от тебя привык, но это переходит все границы. По-твоему, она переходящий трофей, которым можно воспользоваться и бросить? Кто бы говорил?» Хмыкаю я, игнорируя его вспышку и продолжая свое дело. «Я, в отличие от тебя, пользоваться никим не собираюсь. Зарина будет моей настоящей женой, и разводиться с ней после нескольких ночей я не планирую. У нас будет обычная семья, как у всех. И ты в это веришь? Я знаю тебя, Максут. С чего это тебе взбрело в голову жениться? Брось эту затею, все равно у тебя не получится, если только ты не собираешься продолжать спать с другими женщинами за ее спиной. Не поверишь, но не собираюсь». Не могу сдержать улыбку. «Я буду верным мужем. Черт, да я уже ей верен, хотя она только и делала все это время, что воротила от меня нос». Эйфория от осознания этого факта, что колючка реально согласна выйти за меня, снова берет надо мной верх. Я не могу перестать улыбиться, как полоумный, и даже осуждающий взгляд Васима меня не раздражает, как обычно. Он, кстати, похоже, лишился дара речи после моего заявления. «Ты реально хочешь жениться? По-настоящему?» – переспрашивает он. «Ага». Васим качает головой, словно контуженный, и, кажется, все еще не может поверить в мои слова. «Скажи еще, что влюбился!» – пытается пошутить он, но мне не смешно, потому что так оно и есть. «Не разводи здесь эти сопли», — одергиваю его. «Факт в том, что я рассказал Даде всю правду. Я о вашем разводе и о своем желании жениться на ней. Кстати, не благодари. Мое намерение взять в жены именно ее настолько вывело его из себя, что твоему разводу он только порадуется при таких обстоятельствах. Дада отрекся от меня, так что свататься к деду Зарины за него поедет Мурат. Я уже договорился с ним». «И ты так спокоен?» — напряженно спрашивает Васим. Он смирится со временем, не показывая эмоций, хотя отгоняют от себя эти мысли, потому что они причиняют боль. «С Викой не смирился, а ведь прошло несколько лет», — удрученно напоминает Васим. «Вот родится внук и смирится», — ухмыляюсь ему. «А там и мы с Зариной своего заделаем. Ее дед никогда не согласится», — качает головой друг. «Он может даже нарушить мир. Я еду с тобой, Максут. Закажи билеты на меня». «Не думаю, что это необходимо. Я не разрешение спрашиваю. Я все это начал, я и закончу. Как мужчина, я должен пойти и объясниться с ее семьей. Рассказать им, как есть. А потом по всем правилам просить ее руки для тебя», — пылко заявляет он, немало удивляя меня. Учитывая, как Васим вел себя весь последний год, пряча голову в песок, это решение кажется для него слишком волевым. «Ты серьезно?» «Да», — заявляет он. «И не смотри так на меня. Я о многом жалею из того, что сделал, о непринятых решениях и несказанных словах. Пора принять на себя всю ответственность, не перекладывая ее на других. В конце концов, я взрослый мужчина. Действительно взрослый», — с гордостью думаю я, глядя на него с одобрением. То, что Вадим решил меня поддержать, удивляет и радует, так что я и не думаю отказываться. Захожу в приложение и заказываю ему билет, а потом отправляю собирать вещи, потому что вылет уже утром. Я была ни жива, ни мертва, по ощущениям, пока ехала с Дадой и тетей в такси от дома Максуда. Ни один из них не сказал мне ни слова, лишь бывшая свекровь демонстративно кривилась, выражая свое отвращение и презрение, но я и без того чувствовала себя готовой сгореть от стыда. Это надо же быть пойманной в объятиях мужчины. Я сама осудила бы такую вертихвостку, так что не могла винить их за такое отношение. К моему удивлению, Дада сначала решил заехать за моими вещами в квартиру. Я собираюсь за 15 минут, просто запихав все, что влезает, в свой единственный чемодан и дорожную сумку. А потом мы едем в аэропорт, где Даде удается удачно приобрести билеты на ближайший рейс, потому что рейсы в наш родной город обычно никогда не бывают переполнены под завязку. Единственное место рядом друг с другом не оказалось, и мы все трое сидим в разноброс рядом с чужими людьми, что приносит мне неимоверное облегчение. В дом дедушки, по прилету, я еду чуть ли не в полуобморочном состоянии от страха. На этот раз в машине Дады, который пригнал к аэропорту один из его племянников. «Ты расскажешь ему про Максуда?» – начинает разговор тетя по дороге. Я сижу, затаив дыхание и ожидая ответа, потому что этот вопрос волнует и меня саму. «Это не мое дело!» — резко говорит Дада. «Сами расскажут, если захотят». На этом смелость бывшей свекрови заканчивается, и она замолкает, понимая, что лучше не трогать Даду в таком настроении. Я и сама усвоила это за тот год, что прожила рядом. Мы приезжаем в мой родной дом через час. Машина останавливается у массивных ворот, которые скрывают за собой дом моего детства. Во дворе нас встречает жена моего кузена Шамиля, которая хоть и выглядит удивленной, но вежливо со всеми здоровается и приглашает в дом. Дом, в который никогда не ступала нога Дады и мужчин его рода, даже в тот день, когда меня забирали отсюда в качестве их невестки. Дада молча заходит, ведя нас за собой, и присаживается на кресло в гостиной. «Я хотела бы поговорить с Каримом, если он дома», — говорит он Индире. Та мнется, бросая на меня неуверенные взгляды с того момента, как мы зашли, значение которых я не понимаю. «Я сейчас позову», — отвечает она, выходя из комнаты. А через несколько минут вместо дедушки к нам заходит Шамиль. «Добрый день, дядя». «Тетя», — вежливо здоровается он, — «добро пожаловать в наш дом». «Спасибо», — кивает Дада. «Я приехал поговорить с Каримом». Шамиль напрягается, как его жена. Я начинаю волноваться, не случилось ли чего с дедушкой, но следующие слова расставляют все по местам. «К сожалению, дедушки нет дома. Он уехал в санаторий поправить здоровье и вернется не раньше, чем через 2 недели». Я выдыхаю с облегчением, потому что раз в пару лет дед действительно ездит отдыхать в лечебный санаторий, и в этом нет ничего необычного. А вот Дада выглядит разочарованным. «В таком случае мы поговорим с тобой», — говорит он. «Дело в том, что я приехал сюда, чтобы вернуть Зарину в ее отчий дом, так как мой сын с ней развелся». Шамиль не выглядит удивленным, ведь он знал, в какой ситуации я нахожусь после моего звонка по приезду в Москву. «Что ж, очень жаль», — спокойно говорит он. «Видимо, такова их судьба. Бог лучше знает. Я надеюсь, что у семей не будет претензий к друг другу. По истечении срока Идды, если до этого ваш сын не захочет оставить ее, мы заберем Зарину из вашего дома. Мой срок Идды еще не истек. Осталось пара недель. Это означает, что я должна прожить в доме мужа до конца срока. Но Дада привез меня сюда. Конечно, так как мой муж не касался меня, я не обязана соблюдать этот срок. Но ведь ни один мужчина не признает, что жил в фиктивном браке больше года. И тем более это не признает его семья, так как это отразится на репутации. Однако Дада меня удивляет. И мой сын, и Зарина утверждают, что их брак был фиктивным. Морщась от досады, говорит он. «Не вижу смысла соблюдать срок Идды. Я привез Зарину, чтобы оставить ее здесь. Ни о каком примирении не может идти и речи». Шамиль удивлен этим признанием не меньше меня и даже не скрывает этого. «И вы готовы это признать? Послушайте, для всех нас будет лучше, если мы не будем разглашать такие подробности. Пусть Зарина поживет с вами». «Я не могу этого допустить», — решительно возражает Дада. «Но почему? Дядя, вы ведь политик, сплетни плохо скажутся на вашей семье, а утаить это вряд ли удастся», — пытается убедить его Шамиль. «Никаких сплетен не будет, потому что Вадим развелся с Зариной 2 месяца назад. Просто не сообщил об этом никому из нас», — стоит на своем Дада. «Сообщите всем своим родным, что это случилось немного раньше, и срок ее Идды будет считаться завершенным. Она, как и положено, жила все это время в доме, которым ее обеспечивал Вадим. Этот разговор может остаться между нами, Шамиль, и если никто не будет выносить подробности, то и вопросов не возникнет». «Тогда деду об этом тоже лучше не знать», — задумчиво говорит Шамиль, поняв, что задумал Дада. «Хорошо, дядя, будь по-вашему. Я, как и вы, хочу лишь мира для наших семей. Ни я, ни Зарина не произнесем ни слова о сегодняшнем разговоре. Даже моя жена об этом не узнает. «Мы тоже», — соглашается Дада, имея в виду себя и свою жену. «Вот только я сильно сомневаюсь, что эта ведьма сможет держать язык за зубами». В комнате повисает неловкая тишина, потому что все уже сказано, а больше обсуждать нечего. «Могу ли я предложить вам наш стол?» Оставаясь предельно вежливым, спрашивает Шамиль. «Спасибо, но нам уже пора», — отказывается дядя, вставая на ноги. Тетя следует его примеру. Они прощаются, и Шамиль провожает их до ворот, заодно забирая из машины мои вещи. Теперь, зная, что деда нет дома, я гораздо меньше боюсь, потому что мой кузен не так строг и более прогрессивных взглядов. Идею брака с Максудом он в любом случае не одобрит, но я и не буду ему об этом сообщать, раз уж Дада скрыл. Кто знает, может и нечего будет сообщать. Максуд был настроен решительно, пока я была рядом, но теперь, разругавшись с семьей и оказавшись вдали от меня, он может с легкостью остыть и переключить внимание на кого-то другого. Эта мысль отчего-то ранит намного больнее, чем я могла предположить. Неужели этот наглец все-таки пробрался в мое сердце?